Вера вдруг вспомнила о медальоне. Перед операцией он снял вот это. Она развернула платок. Наверное, хотел, чтобы передали семье. Рик взял собачью медальку Боба. Согласно правилам, ее нужно было теперь отослать в часть. Их медальоны отобрали еще при обыске, а у Боба, наверное, не нашли. Рик сунул медальон в матрац. Вера приказала отнести тело в покойницкую. Попросила Громкина пока оставить там, мол, придется делать вскрытие. Он охотно согласился. И так, ожидая приказа, что с ним делать дальше, заключенный ведь не абы какой. Когда она вернулась домой, Григорий уже знал обо всем и даже успел сообщить в Москву о смерти Боба. Абакумов принял это известие довольно хладнокровно и отдал распоряжение уничтожить все следы. Сами понимаете, интересы государства, особенно в этом случае, подчеркнул он. Когда Макаров в очередной раз спросил, не изменить ли условия содержания заключенных, Абакумов грубо ответил: «Что-то вы часто об этом спрашиваете». Продолжать разговор стало опасно. Макарову ничего не оставалось делать, как подчиниться. Дома он застал Веру в подавленном состоянии. Никогда не думал, что она примет так близко к сердцу судьбу этих американцев, и не знал, как ее удалить от них. Когда она вдруг сообщила, что хочет поехать в отпуск к матери, вздохнул с облегчением. Даже Тамара Львовна лучше, чем эти постоянные визиты в тюрьму. «Прекрасная мысль», — согласился он. До отпуска оставалось еще 2 недели. Вера все время думала, что делать с останками Боба. «Что вы обычно делаете с покойниками?» — спросила она мужа. «А что такое?» — забеспокоился он. «Ничего, просто так. Марк Гаврилович хочет сделать вскрытие», — быстро соврала она. «К сожалению, Верочка, тех, кто проходит по 58-й статье, мы родственникам не возвращаем. Только уголовников». В голове Веры вдруг сложился план подменить тело. Нужно только найти подход к начальнику морга и тюремной канцелярии. Она могла, конечно, обратиться к Громкину, но считала, что лучше всего это уладить с рядовыми исполнителями. Там за взятку можно сделать намного больше. Решила поговорить с Попко. Он производил на нее наиболее благоприятное впечатление. «Хотите поговорить с начальником морга?» Попко давно научился ничему не удивляться. «Проще простого. Это мой приятель. Сволочь, конечно, но порядочный человек. Работает, так сказать, по совместительству. Я провожу вас». Котельная размещалась в тесном подвале. Приятель Попко, Иович, ремонтировал печь. Завидев их, вытер руки о комбинезон и рассмеялся. «Хо-хо, какая честь! Само начальство спустилось сверху. Да еще в каком составе? Что понадобилось?» «У товарища Макарова к тебе дело», — сухо пояснил Попко и официально подтянул ремень. «Ко мне? Очень приятно, когда у таких девочек ко мне дела», — заржал Иович. «Говори, мое сокровище». Он смачно сплюнул на пол. «Да не то чтобы дело», — начала Вера. «Просто мне надо в покойницкую. Я не все занесла в протокол». «А что там заносить?» «Выносить нужно», — разозлился Иович. «Когда труп летом лежит, долго с ума сойти можно. Вонь и зараза. Бумажка есть?» И протянул руку. «Я здесь работаю». Все работают, нужно иметь пропуск. Иович, вздохнул Попко, мы же не из лесу пришли, да и ты знаешь, кто такой товарищ Макаров. Ну, знаю, но порядок есть порядок. Ну, ладно, захрипел Иович, подождите, схожу за ключами.